Глава 11. Переход через Чили. Гленарван включил в состав своей экспедиции 4 проводников-туземцев, 3 мужчин и 1 мальчика. Во главе их стоял англичанин, проживший в этой стране более 20 лет. Занимался он тем, что отдавал мулов в наем путешественникам и служил для последних проводником через перевалы Кордильер. Перевалив через горы, он обыкновенно передавал своих путешественников Бакиана, аргентинскому проводнику, хорошо знакомому с дорогами в Пампасах. Англичанин этот не настолько еще забыл в обществе индейцев свой родной язык, чтобы не быть в состоянии объясняться с нашими путешественниками. Благодаря этому Гленарван получил возможность выражать ему свои желания и проверять выполнение отданных приказаний. Это тем более было важно, что испанского языка Жака Паганеля, несмотря на все его старания, пока никто не понимал. При англичанине, катапатце, на чилийском наречии, было 2 подручных пиона и 12-летний мальчуган. Пионы погоняли мулов, нагруженных багажом экспедиции, а мальчик вел мадрилу, небольшую кобылицу с бубенчиками и колокольчиком. Мадрила шла впереди, как бы вожаком 10 следовавших за ней мулов. На 7 из них ехали наши путешественники, на 8-м – катапац. Остальные 2 мула были нагружены съестными припасами и несколькими кусками материи, назначение которых было задобрить кациков пампасов. Пионы по своему обычаю шли пешком. Переход наших путешественников через Южную Америку, казалось, должен был совершиться в наилучших условиях, как в смысле скорости, так и в смысле безопасности. Перевалить через горную цепь Кордильер не так-то легко. Предпринять это можно только имея в своем распоряжении выносливых мулов, из которых наиболее ценятся аргентинские. У этих превосходных животных выработались свойства, какими порода их первоначально не обладала. Они неприхотливы в отношении пищи, пьют раз в день, проходят по 40 километров за 8 часов и свободно несут груз в 14 аробов. На протяжении всего пути от одного океана до другого нет ни одного постоялого двора. Обычно путешественники питаются в дороге сушеным мясом, рисом, приправленным перцем, и дичью, которую удается подстрелить по пути. В горах пьют воду потоков, в равнине – воду ручьев. К этой воде прибавляют по нескольку капель рома, хранящегося у каждого путешественника в бычачьем роге – шифле. Впрочем, в тех краях нужно, возможно, меньше употреблять спиртных напитков, ибо там нервы и без того в очень возбужденном состоянии. А что же касается до постельных принадлежностей, то все они заключаются в местном седле рикадо. Это рикадо, сделанное из пеленов, бараньих шкур, дубленных с одной стороны и покрытых шерстью с другой, укрепляется на муле широкими, роскошно вышитыми подпругами. Ночью путешественник, завернувшись в эти теплые пелионы, спокойно спит. Ему нипочем никакая сырость. Гленарван, как человек, много путешествовавший на своем веку и привыкший сообразовываться с местными обычаями, сам оделся и одел своих спутников в чилийские одежды. Паганель и Роберт, оба дети, один большой ребенок, другой малый, пришли в невыразимый восторг, когда просунули свои головы в чилийское пончо. Широкий плащ с отверстием посередине, а на ноги натянули они сапоги, сделанные из кожи задних ног жеребенка. И надо было видеть, какой красивый вид имели их мулы в богатой сбруе, с арабскими удилами во рту, с длинными плетенными поводьями, служившими в то же время и кнутом, с металлическими украшениями на уздечке, с ярко окрашенными альфорхас, двойными холщовыми мешками, содержавшими однодневный запас съестных припасов. Пока рассеянный по своему обыкновению Паганель взбирался на такого великолепного мула, животное 3 или 4 раза порывалось легнуть его. Усевшись же в седло, с неразлучной своей подзорной трубой через плечо и вцепившись ногами в стремена, наш ученый всецело положился на опытность своего мула, и надо сказать, что ему не пришлось в этом раскаиваться. Что касается юного Роберта, то он, очутившись на муле, сейчас же проявил замечательные способности к верховой езде. Двинусь в путь. Погода была чудесная, хотя на небе не видно было ни одного облачка, но зноя не чувствовалось. Дул свежий ветер с моря. Маленький отряд быстро продвигался по извилистым берегам бухты Тальгакуана, стремясь выйти в 30 милях к югу на 37-ю параллель. Целый день ехали быстро среди камышей пересохших болот, но говорили мало. Слишком живо было впечатление от прощания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дым Дункана, уже исчезающего за горизонтом. Все молчали, за исключением Паганеля. Усердный географ задавал себе вопросы по-испански и сам отвечал себе на том же новом для него языке. Глава проводников, Кадапац, был человек довольно молчаливым. К тому же и его профессия не очень-то располагала к болтовне. Он почти не говорил со своими пионами. Те прекрасно знали свое дело. Когда какой-нибудь из мулов останавливался, они подгоняли его гортанным криком. А если это не помогало, то преодолевали упрямство животного, метко швыряя в него камнями. Когда случалось, ослабевала подпруга или сваливалась уздечка, пион сбрасывал свой плащ и покрывал им голову мула. Приводил все в порядок, после чего животное снова пускалось в путь. Погонщики мулов имеют обыкновение начинать свой дневной переход после завтрака в 8 часов утра и идти вплоть до остановки на ночлег в 4 часа пополудни. Гленнерван сообразовался с этим обычаем. Когда Катапац подал сигнал к остановке, наши путешественники, ехавшие у пенистых волн океана, приближались к городу Араука, расположенному в самой южной части бухты. Отсюда до пункта, где начинается 37-я параллель, до бухты Карнейра, надо было проехать к западу еще миль 20. Но так как вся эта часть побережья была уже обследована посланными Гленнервана, то новое обследование являлось излишним. Поэтому было решено, что из города Арауко экспедиция направится по прямой линии на восток. Маленький отряд остановился на ночь в этом городе, расположившись посреди двора одного трактира, так как в самом помещении было слишком уж мало удобств. Арауко – это столица Араукании, крошечного государства, занимающего площадь всего в каких-нибудь 600 километров в длину и 120 в ширину. Населяют Арауканию молухи. Это первородные сыны Чили. Гордое и сильное племя молухов одно в обеих Америках никогда не подпадало под иноземное владычество. Правда, некогда город Арауко был захвачен испанцами, но население Араукании не подчинилось им. Оно оказывало тем захватчикам такое же сопротивление, какое в настоящее время оказывает завоевательным попыткам Чили. И поныне государственный флаг его – белая звезда на лазурном фоне, развиваясь на укрепленном холме, защищающем столицу, гордо говорит о независимости Араукании. Пока готовили ужин, Гленнерван, Паганель и Катапац прогуливались по городу между домами с соломенными крышами. В Арауко, кроме церкви и развалин францисканского монастыря, не было ничего достопримечательного. Гленнерван попытался было получить какие-либо сведения о Британии, но безуспешно. Несмотря на все старания Паганеля, никто из местных жителей не понимал его. Но утешал себя географ, раз родным языком их было, как и всюду здесь, до самого Паганеля пролива, арауканское наречие, то, конечно, испанский язык мог пригодиться ему не больше древнееврейского. Поэтому Паганелю пришлось пользоваться не ушами, а глазами. И, разглядывая различные типы молухов, он, как ученый, испытывал истинную радость. Мужчины были рослые, с плоскими лицами медно-красного цвета, все безбородые. У них было в обычае выщипывать себе бороду. Во взгляде их проглядывало недоверие. Казалось, эти мужчины проводили время в том специфическом безделье, которое свойственно воителям, не знающим, чем заняться во время мира. Их женщины несли на себе тяжелую работу по домашнему хозяйству и в то же время чистили лошадей и оружие. Ходили за плугом, охотились за дичью вместо своих повелителей, мужчин. При всем этом малухские женщины умудрялись еще выделывать пончо, национальные плащи бирюзового цвета. Каждая из этих пончо требовала 2 лет работы и стоила не меньше $100. В общем, молухи – народ малоинтересный, с довольно-таки дикими нравами. Им свойственны почти все человеческие пороки, но у них имеется и одна доблесть – любовь к независимости. «Настоящие спартанцы», – повторял Паганель, вернувшись с прогулки и сидя за ужином. Конечно, почтенный ученый преувеличивал, но он еще больше удивил своих собеседников, прибавив, что его французское сердце громко билось во время прогулки по городу Арауко. На вопрос майора, что же могло вызвать это внезапное сердцебиение, Паганель ответил, что волнение его было совершенно естественным, ибо еще не так давно один из его соотечественников занимал престол Араукании. Майор попросил географа сообщить имя этого монарха. Жак Паганель с гордостью назвал господина де Тоннен, экс-адвоката из Перегё, милейшего человека, обладателя несколько слишком пышной бороды, который претерпел в Араукании то, что лишившиеся трона короли охотно называют неблагодарностью своих подданных, так как майор, услышав о бывшем адвокате, изгнанном с престола, насмешливо улыбнулся, то Паганель с полной серьезностью заметил, что, пожалуй, легче адвокату стать хорошим королем, чем королю хорошим адвокатом. Эти слова вызвали всеобщий смех. И тут же все подняли стаканы за здоровье бывшего короля Араукании Орелия Антония I. Несколько минут спустя наши путешественники, завернувшись в свои пончо, уже спали крепким сном. На следующее утро в 8 часов маленький отряд двинулся вдоль 37-й параллели на восток. Шел он в том же порядке. Впереди Мадрилла, в хвосте пионы. Дорога проходила по плодородным местам. Кругом виднелось много виноградников, а также пастбище с большими стадами скота. Но мало-помалу местность сделалась все пустыннее. Изредка встречались хижины Растриадорес, индейских укротителей диких лошадей, известных по всей Америке, или какая-нибудь заброшенная почтовая станция, служившая теперь приютом бродяги к туземцу. Две реки преградили за этот день путь нашему отряду – Раки и Тубал. Но в обоих случаях Катапац нашел брод, и путешественникам удалось перебраться на противоположный берег. У горизонта тянулась горная цепь Кордильер, постепенно повышаясь и вырисовываясь все более частыми пиками по направлению к северу. Но это еще были только нижние позвонки огромного спинного хребта, поддерживающего могучее туловище Нового Света. В 4 часа пополудни, после перехода в 35 миль, наши путешественники, встретив среди равнины рощицу из гигантских миртов, сделали здесь привал. Мулов разнуждали и расседлали, и они принялись щипать густую луговую траву. Из ярких двойных мешков Альфорхас была вынута обычная в пути еда – сухое мясо и рис. После ужина путешественники улеглись на землю и улеглись за глубокий, восстанавливающий силы сон. Катапац и пионы бодрствовали поочередно всю ночь. Так как погода была очень благоприятной, то все участники экспедиции, не исключая и Роберта, хорошо себя чувствовали. Раз путешествие это начиналось при таких счастливых предзнаменованиях, надо было этим пользоваться и понукать удачу, как делают это игроки. Таково было общее мнение. На следующий день двигались быстро, благополучно переправились через пороги Рио-Бель, и когда вечером расположились лагерем на берегу Рио-Биу-Биу, протекавшей на границе между Чили испанским и Чили независимым, Гленарван получил возможность записать в свой дорожный журнал, что экспедицией пройдено еще 35 миль. Местность не менялась. Край был плодородный. Кругом росли во множестве амарилис, фиалковое дерево, дурман и кактус с его золотистыми цветками. В чаще прятались какие-то звери. Среди них оцелот, дикая кошка. Птиц было немного. Иногда только мелькали цапля, одинокая сова или спасающиеся от когтей сокола дрозды и чонги. Туземцев почти не встречалось. Изредка только, словно тень, пронесется галопом куау-скуасос, вырождающийся потомок индейцев и испанцев, всаживая в окровавленный бок своей лошади огромную шпору, привязанную к голой ноге. По дороге не попадалось никого, с кем бы можно было поговорить, разузнать что-нибудь по интересовавшему экспедицию вопросу. Но Гленарван уже примирился с этим. Он старался убедить себя, что индейцы, захватив в плен капитана Гранта, должны были увести его по ту сторону Кордильер. Следовательно, поиски могли дать какие-либо результаты только в Пампасах, а не по эту сторону гор. Значит, пока надо было запастись терпением и быстро двигаться вперед. 17 октября тронулись в путь в обычное время и в установленном порядке. Соблюдать этот порядок Роберту было нелегко. Горящий мальчуган к отчаянию своего мула все порывался опередить Мадрилу, и только строгий окрик Гленарвана вернул его на место. Местность становилась менее ровной. Появившиеся холмы и бурно катившиеся многочисленные рио, речки, указывали на близость гор. Паганель часто заглядывал в карту. Если какая-нибудь из рио там не значилась, а это бывало нередко, кровь географа закипала, и он очаровательно сердился. Речка без имени подобна человеку, незарегистрированному в книге актов гражданского состояния, с возмущением говорил ученый. Для географического закона она не существует. На этом основании наш ученый, не стесняясь, давал название этим безымянным речкам, причем давал им самые звучные испанские названия и тут же заносил их на свою карту. «Что за язык?» — повторял Паганель. «Какой он звучный и гармоничный! Он будто вылит из металла! Я уверен, что в нем 78 частей меди и 22 части олова, как в той бронзе, из которой льют колокола». «Но вы-то делаете успехи в испанском языке?» — спросил его Гленарван. «Конечно! Если бы только не это проклятое произношение! Беда с ним!» И Паганель, не унывая, громогласно боролся с трудностями испанского произношения, что, впрочем, не мешало ему делать и географические наблюдения. В этой-то области он был удивительно силен, и тут уж, конечно, превзойти его никто бы не смог. Когда Гленарвану случалось обратиться к Катапацу с вопросом относительно какой-нибудь особенности данного края, географ всегда опережал проводника. Катапац с великим изумлением смотрел на ученого. В этот самый день, около 2 часов дня, путь отряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Гленарван спросил у Катапаца ее название, и также, естественно, ему ответил Жак Паганель. «Это дорога из Юмбеля, Лос-Анджелес». Гленарван посмотрел на Катапаца. «Совершенно верно», — подтвердил тот. А затем, обратясь к географу, спросил: «Вы, значит, проезжали в этих краях?» «Разумеется», — серьезным тоном ответил Паганель. «На муле?» «Нет, в кресле». Катапац, очевидно, не понял его, так как, пожав плечами, вернулся на свое обычное место во главе отряда. В 5 часов вечера сделали привал в неглубоком ущелье, в нескольких милях от города Лоха. Эту ночь путешественники провели у подножия Сьерры, первых ступеней Кордильеры.